Через 15 минут все собрались в зале заседаний в здании Райкаге. Многие были раздражены тем, что их разбудили в такой час и заставили прийти на собрание. Когда заседание началось, они все агрессивно стали требовать объяснений, почему их созвали. Эй ничего не сказал и просто протянул им свиток, который получил от Мабуи. В комнате воцарилась гробовая тишина, когда они прочитали подробности в свитке. У каждого на лице было мрачное выражение. Тишина была нарушена, когда кто-то сказал: «Слухи оказались правдой». В его голосе слышалось недоверие. Однако и поправил его: «Только результат правдив. Мы не знаем причины». В комнате снова воцарилась тишина. Через некоторое время Иназума сказал: «Из трех слухов о том, что юнец разрушил шахту, можно отбросить. И совершенно невероятно, чтобы стихийное бедствие могло убить каждого отправленного нами ниндзя». Эй сказал: «Я не понимаю, зачем Мизукаге приходить сюда, чтобы разрушать нашу шахту. У него уже есть восстание, которое нужно подавить. Я считаю, что Хирузин пытается сбить нас с толку этими слухами». Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Санни, Раханбара, Майкла, Карла и Мольера за поддержку на Patreon. 217. Глава 214. Слова Даймё. Эй не стал терять времени на обвинения Хирузина в произошедшем. Остальные присутствующие в зале согласились с ним. В конце концов, Мизукаге уже был втянут в войну. Так зачем ему тратить силы на столь долгий путь, чтобы нажить нового врага? Однако один из глав кланов все еще сомневался. Он спросил: «Но есть ли у Конохи до сих пор возможность причинить такие разрушения? В конце концов, их саннины в отъезде, Хокаге стар, а их джинчурики еще ребенок. К тому же, причиненные разрушения полностью совпадают с теми, что были вызваны прошлыми буйствами Треххвостого». Однако его довод был быстро опровергнут другим. «Согласно нашим разведданным, мудрец Жаб Джирая управляет шпионской сетью по всему миру Шиноби. То, что Хирузин связался с ним и попросил действовать так быстро, не выглядит невероятным, не говоря уже о том, что его жабы могут нанести подобные разрушения, как указано в отчете». Группа продолжила обсуждение и пришла к выводу, что это было совершено Джираи. Они принялись обсуждать, какие действия им следует предпринять. Эй продолжал настаивать на полномасштабной войне, однако большинство присутствующих в зале пытались выступить против такого призыва. Хотя действия Джираи привели их в ярость, они также вызвали ужасные воспоминания о войне. Они не хотели начинать новую войну. Их дискуссия вскоре накалилась, и Эй начал брать верх, когда послышался стук. Группа замолчала и нахмурилась. Эй произнес: «Войдите». Дверь отворилась, и в комнату вошел Чунин. Эй отчитал его: «Что настолько важное случилось, что ты прервал заседание совета?» Чунин был запуган. Однако он собрался с духом и произнес: «Господин Райкаге, мы получили срочное сообщение от господина Даймё». Услышав это, вся комната насторожилась. На многих лицах появились хмурые выражения. Посыльный продолжил: «Он посетит нашу деревню утром и хочет провести заседание совета сразу по прибытии». Лицо Иа приняло крайне недовольное выражение. Он спросил: «И это все?» Чунин кивнул. Он покинул комнату после того, как Иа отпустил его. Как только дверь закрылась, Иа обвел взглядом комнату. Он наблюдал за выражением лиц каждого, пытаясь понять, не связался ли кто-нибудь из них с Даймё. К сожалению, он ничего не смог понять. Иназума произнес: «Поскольку завтра утром у нас снова состоится встреча, будет лучше спланировать наши действия после нее». Эй был расстроен, услышав это. Однако его выражение лица улучшилось, когда Иназума обвел взглядом всех присутствующих в комнате и сказал: «Очевидно, что у каждого в этой комнате будет свое мнение. Однако не забывайте, что мы все являемся частью одной деревни. Мы покажем Даймё единый фронт. Если у вас возникнут какие-либо жалобы или разногласия, выскажите их после его ухода». Никто не стал возражать ему. Заседание завершилось. Однако все они собирались не спать всю ночь, чтобы подготовиться к встрече, которая должна была состояться через несколько часов. Примерно в то же время, когда завершилось заседание, Даруи, Самуи и Си достигли местоположения шахты. Увидев сцену, они были шокированы. Си пробормотал: Что, черт возьми, здесь произошло? У Даруи было мрачное выражение лица. Он произнес, что еще важнее, где советник Хари и остальные. Внезапно они посмотрели направо. Рядом с ними появился ниндзя Кумагакури. Он был из переговорной группы. Он привел Даруи и остальных туда, где они разбили лагерь, и обе стороны обменялись информацией. Они разделились на две группы. Одна группа осталась охранять лагерь, в то время как другая начала исследовать шахту на предмет каких-либо улик и оценивать нанесенный ей ущерб. После тщательного расследования Си вздохнул. Здесь нет никаких зацепок, связанных с ниндзя, которые здесь находились. А шахта настолько повреждена, что может потребоваться больше года, чтобы восстановить ее и снова начать добычу. Даруи кивнул. Они отправили еще один отчет Ию, продолжая расследование. На следующее утро Даймё Страны Молнии прибыл в Кумагакури. Он не стал терять времени и сразу вошел в зал совета. Члены совета немедленно собрались и начали заседание. Даймё был пожилым человеком. Он посмотрел на Ия и произнес. «Полагаю, ты догадываешься, почему я здесь, верно?» Ия ответил. «Это из-за слухов», Даймё кивнул и ответил. «Отчасти», Ия фыркнул. «Эти слухи, не более чем уловка Хокаге, чтобы посеять панику в нашей стране», Даймё ответил. «В этом я не сомневаюсь. Так ты можешь рассказать мне правду, или ты планируешь держать меня в неведении, как и в прошлый раз?» Лицо Ия потемнело. Даймё заметил это и не стал давить на него дальше. Ии спросил, «О чем вы хотите знать?» Даймё сказал, «О шахте, о столкновении с ниндзя Конохи и о том, была ли шахта разрушена, а также расскажи мне о своих дальнейших планах». Не видя смысла скрывать произошедшее, Ии рассказал Даймё правду об этих событиях. Он закончил словами, «Что касается планов, мы все еще решаем. Однако я хочу вторгнуться в Коноху и заставить их пожалеть о гибели моих подчиненных». Остальные члены совета нахмурились, но не стали возражать ему. Даймё произнес, «Сейчас каждый гражданин нашей страны охвачен ужасом». Он посмотрел на Ия и сказал, «Они охвачены ужасом из-за твоих действий. Полагаю, большинство твоих ниндзя тоже сомневаются в тебе. Как ты планируешь вести войну в таких обстоятельствах?» Гнев появился на лице Ия, когда он услышал слова Даймё о том, что его ниндзя могут сомневаться в нем. Однако, прежде чем он успел взорваться, Иназума произнес, «Господин Даймё, это всего лишь слухи, которые создали путаницу. Мы легко можем подавить их, распространив новые слухи и тем самым подняв наш боевой дух». Даймё ответил, «Верно, но какие слухи помогут вам разрешить это?» Он положил несколько писем на стол, и Назума нахмурился. Даймё сказал, «Это письма, которые я получил от всех других даймё. Даймё горячих источников пожаловался на вашу незаконную добычу в его стране. Остальные даймё также осудили ваши действия». Ниндзя Кума нахмурились, услышав это. Даймё продолжил, «Вскоре они отправят свои силы на шахту. Если они найдут доказательства незаконной добычи полезных ископаемых Кумагакури, то на страну молнии будет наложено торговое эмбарго на 6 месяцев. Сама шахта будет передана стране железа для добычи. Они уже отправили своих самураев, чтобы взять шахту под контроль». Хокаге выразил свою поддержку этому и пообещал отправить свои силы для помощи самураям. Хотя от Цучикаге и Казекаге еще не было никаких известий, их соответствующие даймё пообещали отправить ниндзя на шахту, так как добытый чакра-металл будет разделен поровну между теми, кто предоставит силы для защиты шахты. Настроение в комнате стало тяжелым, пока даймё сообщал одну плохую новость за другой. Даймё с удовлетворением наблюдал за настроением в комнате. Наконец, он сказал, «Рейкаге, я знаю, что не могу заставить тебя не начинать войну. Однако я хочу, чтобы ты знал, с чем столкнешься, если ее развяжешь. Как минимум, тебе придется столкнуться с объединенной мощью страны железа и страны огня в стране горячих источников, которая их поддерживает. В худшем случае, тебе придется столкнуться даже с армиями страны ветра и страны камня. Кроме того, если ты развяжешь войну, торговое эмбарго не будет наложено всего на 6 месяцев». Даймё встал и произнес, «Я бы порекомендовал тебе уничтожить все доказательства вашей деятельности там и отступить. Мы могли бы присоединиться к ним и получить свою долю чакра-металла, и наша экономика не пострадала бы от торгового эмбарго. Окончательное решение я оставляю за тобой». Сказав то, что хотел, Даймё покинул комнату. Его чиновники последовали за ним. Он был осведомлен о вспыльчивости и не хотел попасть под горячую руку. поэтому он не стал слишком сильно злить его. Атмосфера в зале совета была очень мрачной. Хотя многие из них не хотели войны, быть вынужденными остановиться таким образом было крайне унизительно. Даже Эй был обеспокоен. Хотя он был уверен в победе над армией Канахи, у него не было никакой уверенности в победе против объединенных сил Канахи и страны Железа. Совет обмозговал доступные варианты, у них появилось множество различных идей. К сожалению, каждая из них была сочтена слишком рискованной для реализации. В итоге им пришлось проглотить горькую пилюлю и отступить. Эй отправил сообщение Дару и переговорной группе с указанием избавиться от всех улик, которые могли бы на них указывать, и вернуться в Кумагакуре. Они последовали его инструкциям. Через пару дней после ухода ниндзя Кумагакуре, на месте шахты появилась армия, состоящая из 1000 самураев под предводительством Мифуне, 200 ниндзя Канахи под предводительством Какаши и 50 ниндзя Югакури под предводительством Такухея. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Саймона и Миги за поддержку на Патреоне. 218. Глава 215. Взять всю вину на себя. 218. Глава 215. Взять всю вину на себя. Прим автора. Привет, ребята. Эта глава спонсирована Скуин. Вы можете поблагодарить Скуин за двойную главу. Как и те, кто приходил до них, эта группа тоже была потрясена увиденным. Войска страны горячих источников не осмеливались приблизиться к этому месту, убедившись в присутствии Кумагакури. Хотя до них и дошли слухи о наводнениях, исходящих отсюда, они держались подальше от ниндзя Кумагакури. Поэтому они так и не узнали о разрушении шахты. Даже Какаши не знал всей правды, так как Хирузин не сообщил ему о действиях Джирай. Такухи осмотрел всю местность и выругался. Вся шахта разрушена этими ублюдками. Мифуни и Какаши ничего не сказали, так как пришли к тому же выводу. Мифуни вздохнул. Сначала нам придется привести это место в порядок и принять новые меры. Хотя поверхность шахты и разрушена, ценные материалы внутри нее должны быть целы. Однако он нахмурился и сказал, но на этот раз Кумагакури перешли все границы. Мало того, что они вели незаконную добычу, так еще и уничтожили шахту перед уходом. Такухи посмотрел на Мифуни и попросил, «Лорд Мифуни, мы должны заставить Кумагакури заплатить за свои действия, иначе они продолжат вести себя подобным образом». Мифуни немного подумал, прежде чем покачать головой. Он сказал, «Это будет непросто. Я полагаю, они разрушили эту шахту, чтобы замести все следы. Без доказательств мы ничего не сможем предпринять. К тому же, хотя мы и угрожали Кумагакури, я сомневаюсь, что кто-либо из нас хочет войны с ними». Какаши кивнул. «Да, лучше предотвратить войну. В противном случае потери всех превзойдут стоимость этой шахты. Но мы все еще могли бы заставить их заплатить экономически». Мифуни ответил. «Верно. Но давайте оставим это даймё». Он посмотрел на всех позади них и приказал. «Начинайте приводить это место в порядок, а также посмотрите, сможете ли вы найти какие-либо доказательства присутствия здесь сил Кумагакури». Самураи и ниндзя принялись за работу. Мифуни сказал, «Разбор завалов в этой шахте займет много времени. Я не могу ждать здесь так долго. Я буду ждать здесь, пока все страны не придут к соглашению. Как только все страны подпишут его, каждая крупная деревня отправит 50 ниндзя для защиты этой шахты, и я оставлю здесь 200 самураев для той же цели». Такухи и Какаши кивнули. Все приступили к работе. Однако они не нашли никаких улик, которые могли бы быть связаны с Кумагакури. После того, как Эй отказался от планов вторжения, все деревни согласились разделить шахту. Страна железа будет отвечать за добычу и равномерное распределение металла чакры и других драгоценных металлов между деревнями, которые защищали шахту. Таким образом, Канахагакури, Кумагакури, Ивагакури, Сунагакури и страна железа получат эти металлы в равных долях. Киригакури не смогла предоставить войска и поэтому осталась в стороне. Все эти 5 стран будут платить стране горячих источников половину стоимости металла чакры. Кроме того, страна горячих источников будет получать все обычные материалы, добываемые из шахты. Позже Эй узнал, что все винили его в уничтожении шахты, чтобы скрыть следы. Однако, поскольку ни у кого не было доказательств, никто не говорил об этом вслух. Осознание того, что его считают ответственным за действия врага, привело Рейкаге в неистовую ярость. Мало того, что он потерял более 260 способных ниндзя, так ему еще и пришлось взять на себя вину за действия Хирузина. И худшим было то, что он не мог защитить себя. Чтобы защититься, ему сначала пришлось бы признать, что Кумагакури вела незаконную добычу в другой стране, так что и ничего не мог сделать, кроме как страдать молча. Пока страны были заняты обсуждением шахты, Фуджин усиленно тренировался. Он однажды встречался с Тамацу, но остальное время посвятил тренировкам. За неделю он уже освоил дзюцу железной кожи и гендзюцу призывателя тьмы. Однако он натолкнулся на преграду. Фуджин сидел на тренировочной площадке, прислонившись спиной к дереву. Его чакра была почти исчерпана. На его лице читалось хмурое выражение. Он анализировал, в чем проблема. «Я пытаюсь освоить это дзюцу уже больше недели, но совсем не продвинулся». Изучив два дзюцу, Фуджин начал осваивать дзюцу гривы дикого льва. Это было то самое дзюцу, которое часто использовал Джирая. Оно позволяло отращивать волосы и свободно ими манипулировать. К несчастью, Фуджин застрял на самом первом шаге. Как бы он ни манипулировал своей чакрой, он никак не мог заставить свои волосы расти. Фуджин долго анализировал, прежде чем вздохнуть. «Бесполезно. Думаю, здесь замешаны более сложные моменты, прежде чем я смогу использовать этот дзюцу. Я не уверен, что именно, но наиболее вероятная возможность – это то, что мне понадобится медицинский ниндзя, чтобы искусственно усилить то, что способствует росту волос. Только тогда я, возможно, смогу применить этот дзюцу». Учитывая, что у Джирая в команде были Цунаде и Орочимару, это могло бы объяснить, почему он мог делать это с легкостью и почему я не видел, чтобы кто-либо еще использовал этот дзюцу. Фуджин снова вздохнул. «Похоже, мои планы по созданию трехслойной защиты с помощью Рашимана, гривы дикого льва и железной кожи придется отложить. Хотя, это не страшно. Одни только Рашиман и железная кожа в сочетании с техниками ветра уже довольно сильны». Фуджин решил пока отказаться от дзюцу гривы дикого льва и дзюцу игольчатого дзидза. Он отправился домой и решил продолжить изучение техник молнии. На следующий день он выполнил свою физическую тренировку и вернулся в подвал. Он сложил несколько печатей. Молния появилась на его теле и тут же превратилась в иглы. Он сложил еще одну печать, и более сотни электрических игл вылетели из его тела. Фуджин проанализировал. «Хорошо, мне придется улучшить скорость этого дзюцу, но в остальном оно освоено. Теперь мне осталось практиковать всего два дзюцу. К сожалению, одно из них потребует партнера или хотя бы жертву, так что пока я не смогу его изучить. Остается только одно, хотя это очень сильное». Фуджин создал теневого клона. Клон расположился напротив Фуджина. Фуджин сложил печати. Воздух вокруг Фуджина внезапно стал тяжелым, когда он начал испускать огромное количество чакры. Он вытянул правую руку вперед и указал указательным и средним пальцами на своего клона. Молния появилась вокруг его двух пальцев, и огромная часть его чакры начала преобразовываться в молнию, собираясь в его двух пальцах. Через 40 секунд около 24% чакры Фуджина было преобразовано в молнию и сконцентрировано в его руках. Он крикнул. Сейчас же. Его теневой клон тут же укусил свой большой палец до крови, сложил печать змея и ударил ладонями о землю. Техника призыва. Рашиман. В то же время Фуджин выпустил стрелу, сделанную из молнии, прямо в ворота Рашиман. Стрела попала в ворота и вызвала огромный взрыв. Сила взрыва тут же отбросила Фуджина назад. Фуджин закрыл лицо и попытался разглядеть место взрыва. Чакра собралась в его глазах, когда он пытался наблюдать сквозь интенсивный свет. Он не мог не подумать. Свиток был прав. К счастью, я отнесся к предупреждению серьезно и решил использовать Рашиман. В противном случае мой дом был бы сильно поврежден, несмотря на все печати. Через несколько секунд взрыв стих. Фуджин смог увидеть врата Рашиман. Они все еще стояли, но их поверхность была покрыта трещинами. Фуджин подошел ближе и осмотрел ворота. Его глаза расширились, когда он понял. Невероятно, трещины доходят до середины ворот. Это еще более впечатляет по сравнению с уроном от моей вакуумной пушки. Фуджин минуту анализировал и заключил. С точки зрения чистой разрушительной силы, это мое самое мощное дзюцу. Но с точки зрения удобства использования оно одно из худших. Хотя разрушительная сила высока, чакры ему требуется более чем в 10 раз больше, чем вакуумной пушки. Хуже того, время подготовки. В свитке говорилось, что это время можно сократить тренировками, но все равно это займет много времени. Как минимум, это дзюцу потребует 5 секунд зарядки. Так что в обычной ситуации оно будет совершенно бесполезным. Я полагаю, это дзюцу наиболее эффективно, когда есть товарищи по команде, чтобы обеспечить это время. Но учитывая, что я планирую использовать техники молнии, будучи замаскированным, у меня нет такой возможности. Хотя, думаю, я все равно мог бы использовать для этой цели теневых клонов. Фуджин проанализировал плюсы и минусы дзюцу и решил, если я буду тренировать это дзюцу, моя тренировка будет завершена за 4 попытки. Я не смогу больше тренироваться в тот день. Так что, хотя оно и выглядит круто, будет вредно, если я потрачу месяцы, пытаясь медленно овладеть этим дзюцу. Я могу подумать о практике этого дзюцу, когда моя чакра увеличится в несколько раз. А пока мне следует сосредоточиться на освоении других дзюцу. Приняв решение, Фуджин решил освоить дзюцу железной кожи. Прим автора. Вы можете спонсировать главы на Patreon. 219. Глава 216. Награда. 219. Глава 216. Награда. Фуджин решил. Мне нужно сократить количество ручных печатей, необходимых для этого дзюцу. Нет, я хочу полностью избавиться от них. Только тогда это дзюцу раскроет свой истинный потенциал. Кроме того, мне также нужно научиться применять это дзюцу только к одной части тела. Это сэкономит чакру и значительно расширит возможности дзюцу. Фуджин собирался приступить к тренировке, когда раздался звонок в дверь. Он открыл. Это был посланник, который просил его посетить Хирузина. Фуджин мгновенно переместился в кабинет Хирузина. Поскольку дверь была открыта, он просто вошел. Хирузин заметил Фуджина, протянул ему книгу и сказал, «Взгляни на это». Хирузин уже открыл нужную страницу для Фуджина. Фуджин был удивлен увиденному. Однако вскоре на его лице появилась улыбка, когда он подумал, «Уже 20 миллионов. Очень неплохо. Совсем даже неплохо. Хотя, полагаю, это скорее заслуга слухов, распускаемых Хирузином, нежели моих собственных достижений». Хирузин взглянул на улыбку Фуджина и кашлянул, чтобы привлечь его внимание. Он сказал, «Это не очень хорошо, Фуджин». На лице Фуджина появилась кривая улыбка, когда он услышал это замечание. Он подумал, «Черт, та битва с Даруи разбудила во мне жажду новых схваток. Мне нужно медитировать и избавиться от этой мысли. Это, может, и весело, но чертовски опасно для моей жизни». Фуджин сказал, «Да, но мне не нужно беспокоиться внутри нашей деревни, верно?» Хирузин кивнул. В Канахе еще не было ни одного случая, чтобы кто-то пытался получить награду за голову. Можешь об этом не беспокоиться. Фуджин кивнул и сказал, «Хорошо, я не покину Канаху, пока вы не решите, что я готов». Хирузин ответил, «Отлично, можешь возвращаться к своим тренировкам». Фуджин вежливо поблагодарил его и ушел. Поскольку ему не нужно было пока беспокоиться об этом, Фуджин на время проигнорировал награду. Если его предположения были верны, Хирузин будет держать его в составе Анбу годами. В течение этого времени его личность будет скрыта. К тому времени, когда он покинет Анбу, его сила, он был уверен, будет на совершенно ином уровне. Когда Фуджин вернулся домой, он увидел, что снаружи его дома ждали 5 детей его возраста. Он задумался, неужели эти ребята освоили хождение по деревьям? Группа из 5 сирот прибыла к дому Фуджина несколькими минутами ранее. Они увидели табличку, гласящую, что Фуджина нет дома. Тацуя вздохнул. Похоже, он на задании. До наших экзаменов осталось меньше 2 месяцев. Остальные кивнули. Дайсуки сказал. Надеюсь, он скоро вернется. В тот же миг Фуджин незаметно подкрался сзади и спросил, кто должен вернуться скорее. Они не ожидали, что кто-то так внезапно появится за их спинами, и вздрогнули от неожиданности. Они быстро отпрянули от Фуджина. Фуджин усмехнулся, видя их реакцию. Он спросил, «Вы уже закончили упражнение по хождению по деревьям?» Все кивнули. Дайсуки сказал, «Мы все сумели освоить его в прошлую среду». Фуджин кивнул и сказал, «Хорошо, сколько времени осталось до экзаменов?» Дайсуки сказал, «У нас осталось около 7 недель». Фуджин немного подумал и пришел к выводу, «Всего 7 недель, этого недостаточно, чтобы научить их всему, что я для них планировал. И как только они окончат академию, сомневаюсь, что у них будет много причин приходить ко мне». Видя Фуджина в задумчивости, они занервничали. В конце концов, на кону было их будущее. Тацуя спросил: «Фуджин, почему ты так напряженно думаешь?» Фуджин посмотрел на них и решил: «Забей, это не моя обязанность, наставлять их досконально. Это зависит от их судьбы и воли. Я просто укажу им верное направление». Фуджин сказал: «Изначально я планировал научить вас кое-чему еще. К сожалению, не думаю, что у вас хватит времени. Поэтому я просто расскажу вам, что входило в мои планы. Если у вас будет достаточно времени, можете попытаться освоить это. В противном случае, просто сосредоточьтесь на трех ниндзюцу, необходимых для окончания академии». Первые слова Фуджина значительно усилили их беспокойство. Им потребовалось несколько секунд, чтобы осознать сказанное Фуджином. Внезапно их глаза расширились. Бунджи расспросил: «Вы хотите сказать, что мы сможем сдать экзамен?» Фуджин кивнул и сказал: «Как я уже говорил, эти упражнения значительно улучшили ваш контроль чакры. Так что освоить те три базовых дзюцу теперь должно быть очень легко. Просто усердно тренируйтесь, и вы освоите их довольно быстро». Услышав слова Фуджина, они пришли в восторг. Однако Бунджира был заинтригован словами Фуджина. Он спросил: «А что вы планировали для нас, Фуджин?» Фуджин сказал: «Я планировал, чтобы вы еще больше улучшили свой контроль чакры. Следующим шагом было бы хождение по воде. Вода не твердая и неустойчивая, как дерево, так что это будет гораздо сложнее». Фуджина прервал Рёма, взволнованно воскликнув: «Мы сможем ходить по воде». Фуджин кивнул и продолжил: «Но, как я уже сказал, это трудно освоить. Еще один план, который у меня был, заключался в том, чтобы вы освоили хотя бы одно стихийное дзюцу. Если вы быстро освоите три дзюцу и у вас останется время, купите чакра-бумагу в любом оружейном магазине. Она покажет вам, к какой стихии принадлежит ваша чакра. Затем отправляйтесь в секцию Е-библиотеки, выберите простое дзюцу этой стихии и изучите его. Это значительно повысит ваш ранг на экзамене». Сироты быстро поблагодарили Фуджина за его наставление. Они задали несколько вопросов, на которые Фуджин ответил, прежде чем они ушли. Фуджин смотрел им вслед, пока они уходили. Его улыбка померкла, когда он подумал: не все в этой группе серьезно относятся к тренировкам. В противном случае, они давно бы уже справились с этими базовыми упражнениями. Но остальные в группе, вероятно, из-за дружбы ждали этого человека, и это тоже замедлило их прогресс. Фуджин не мог не анализировать их ситуацию. С одной стороны, их давняя дружба, которой они, вероятно, очень дорожат. С другой, если они отстранятся от отстающих, то смогут прогрессировать гораздо быстрее и увеличить свою силу. Это серьезная дилемма, нечего сказать. Фуджин развернулся и вошел в свой дом. Хотя многие бились бы в нерешительности, Фуджин не сомневался. «В моем прошлом мире успех измерялся количеством денег, которые у тебя были или которые ты зарабатывал. Не имело значения, заработал ли ты чуть меньше, зато насладился большим количеством времени с семьей и друзьями, проживая свою жизнь в удовольствии. Я бы в любой день выбрал семью и друзей, а не деньги. Но в этом мире власть превыше всего. Жертвовать силой ради друзей, которые тебя тормозят, это глупо. В конце концов, эта малая толика силы может стать разницей между жизнью и смертью. Конечно, нет нужды разрывать все дружеские связи. Им просто нужно тренироваться с теми, кто работает в том же темпе и с той же интенсивностью, что и они сами, или тренироваться в одиночку. Они все еще могут оставаться друзьями, но должны вынести тренировки за рамки своей дружбы. Хотя, полагаю, и на мне лежит доля вины, ведь я попросил эту пятерку приходить ко мне вместе, а не поодиночке, потому что не хотел тратить на них много времени. Если бы я сказал им приходить, когда они достигнут поставленных целей, возможно, результат был бы иным. Все же, это полезный урок. Один лентяй может тянуть за собой всю группу. Когда я создам организацию, таких людей придется либо не допускать, либо держать в стороне от тех, кто хочет работать усерднее и стать сильнее. И я не должен устанавливать глупые ограничения, вроде обязательного совместного прихода, просто для моего удобства. Вместо этого, превратив обучение в соревнование между ними, я добьюсь гораздо лучших результатов. Можно даже добавить награды, подобно тому, как Хирузин вознаградил меня. Таким образом, каждый будет усердно работать ради награды, а также под влиянием давления сверстников. Фуджин закончил свои размышления и продолжил тренировку. 2 недели спустя, Фуджин тяжело дышал. Вокруг него находились 4 теневых клона. На его лице можно было увидеть улыбку. Он подумал: наконец-то, я сократил количество ручных печатей, необходимых для техники железной кожи, всего до одной. И я могу уплотнить любую часть своего тела, какую захочу. Он глубоко вздохнул и развеял своих клонов. Он сел, прислонившись к дереву, пока впитывал воспоминания и опыт клонов. Он проанализировал: по мере того, как я практиковал этот дзюцу, количество чакры, необходимое для его поддержания, значительно уменьшилось. Поэтому я смог использовать теневых клонов, чтобы ускорить свою тренировку. Иначе мне понадобилось бы около 1,5 месяцев, чтобы освоить этот дзюцу. В любом случае, теперь, когда я освоил этот дзюцу как следует, пора попробовать кое-что другое. Фуджин сел в позу для медитации. Он достал солдатскую пилюлю и съел ее. Он медитировал, пока его запасы чакры снова не восполнились до предела. Его глаза открылись. В них читались решимость и волнение, смешанные с едва уловимым страхом. Он встал и начал складывать ручные печати. Кабан, собака, птица, обезьяна, баран. Он с силой ударил ладонями по земле. П.А. Примечание автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно читать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Георгия, Раханбара, Шубхама и Дамиана за поддержку на Патреоне. 220. Глава 217. Волчья долина. 220. Глава 217. Волчья долина. Фуджин сложил ручные печати и ударил ладонями о землю. Техника призыва. Фуджин мгновенно исчез из Канахи. Пейзаж вокруг Фуджина мгновенно изменился. Он оказался в воздухе и начал падать. Фуджин приземлился на ноги, размышляя: так вот каково это, пространственно-временное перемещение. Я почему-то предполагал, что будет некомфортно или странно, а это просто словно мерцание. Как только он приземлился, множество глаз устремились на него. Фуджин тоже огляделся. Его поле чакры уже было распахнуто. Он подумал: значит, я в стране волков. Да, вот только, они дружелюбны или агрессивны. Фуджин приземлился в Волчьей долине. Это было огромное место, окруженное массивными горами. Фуджин почувствовал сотни волков в своем поле чакры. И он видел, что его поле чакры не покрывало даже 1% от всей территории долины. На месте, где приземлился Фуджин, его окружали 9 волков. Они смотрели на Фуджина с любопытством, когда тот появился из ниоткуда. Однако любопытство длилось недолго. Через несколько секунд один волк громко завыл и бросился на Фуджина. Тотчас же другие волки тоже завыли и набросились на Фуджина. Фуджин легко увернулся от них и спросил: «Кто ваш вожак?» К сожалению, он не получил ответа, так как они продолжали атаковать его. Фуджин вздохнул. «Отлично, они не понимают человеческой речи». Выражение его лица стало мрачным, когда он почувствовал, как сотни волков в его поле чакры бегут к нему. Он подумал: «Надеюсь, хотя бы некоторые из них понимают человеческую речь». Он продолжал уворачиваться, не нападая в ответ. Он боялся, что вожаки стаи могут посчитать его врагом, если он начнет контратаковать. Что еще важнее, он не знал, насколько сильны могут быть вожаки. Если они хоть чем-то похожи на жаб или змей, то их бездумное убийство обернется для него катастрофой. Фуджин продолжал уворачиваться до тех пор, пока число окружающих его волков не стало слишком большим. Не имея другого выбора, он мгновенно переместился прочь. К несчастью, все это место кишело волками. Куда бы он ни переместился, через несколько секунд его снова окружали волки. К счастью, никто из них не мог использовать чакру, так что Фуджину ничто не угрожало. Внезапно внимание Фуджина привлекло нечто иное. Он почувствовал, что к нему движется волчья стая. Каждый волк в этой стае обладал гораздо более высокой чакрой. Она была такой же высокой, как у обычного чунина. Кроме того, их размер был намного больше обычного волка. Как только эта стая появилась, обычные волки расчистили путь. Они побежали прямо к Фуджину. На лице Фуджина появилась улыбка, когда он подумал: «Наконец-то, а то мне уже становилось скучно, и эти должны понимать человеческую речь». Новая волчья стая не стала терять времени, нападая на Фуджина. Однако Фуджин исчез из их поля зрения. Вожак волков внезапно завыл, когда Фуджин оказался у него на спине. Фуджин заявил: «Я здесь не для того, чтобы драться. Так что, кто-нибудь из вас может привести меня к вашему вожаку?» К сожалению, он не получил ответа, так как другие волки прыгнули на него. Их когти разорвали Фуджина, а челюсти нанесли глубокие укусы. И когти, и челюсти были усилены чакрой. Однако раненый Фуджин исчез в облаке дыма. Это привело волков в замешательство. Фуджин, прятавшийся под землей, подумал: «Ладно, значит, они либо не говорят, либо не хотят говорить». Фуджин чувствовал, как к нему направляются новые волчьи стаи с более высокой чакрой. Он создал теневых клонов. Каждый из клонов направился к приближающимся стаям и попытался заговорить с ними. К сожалению, ни одна из волчьих стай не ответила ему. Они просто продолжали атаковать его, как дикие звери. Клоны Фуджина не стали сопротивляться. Не получив ответа, они просто позволили волчьим стаям убить их. Получив воспоминания всех клонов, Фуджин вздохнул. «Похоже, они совсем не говорят. Спрячусь здесь, пока не появится кто-то, кто может разговаривать». Волки знали, что Фуджин не погиб. Они продолжали поиски, но не могли найти и следа Фуджина, словно он и не появлялся здесь. Через полчаса прибыла еще одна волчья стая. Все эти волки обладали чакрой уровня Джонина, и они были очень крупными. Каждый из них был размером с грузовик, а волк, ведущий стаю, был почти на 50% крупнее остальных. Как только они вошли в поле чакры Фуджина, то почувствовали, что за ними наблюдают. Они немедленно посмотрели в направлении, где прятался Фуджин, и побежали к нему. Однако на их пути внезапно появились три теневых клона. Волки остановились. Один из клонов Фуджина сказал: «Я здесь не для того, чтобы драться. Я пришел сюда, чтобы подписать договор призыва». Волки перестали проявлять агрессию и немного расслабились. Клоны Фуджина тоже испытали облегчение. Наконец-то хоть кто-то понимает язык. Однако в следующую же секунду гигантские волки открыли пасти и выдохнули сильный ветер на клонов Фуджина. Клоны были начеку. Один немедленно использовал технику «бесконечный прорыв», чтобы отразить атаку. Ветра столкнулись друг с другом и образовали небольшой ураган, который вскоре начал рассеиваться. Взгляд клонов Фуджина изменился. Они решили: разговаривать бесполезно. Либо они будут продолжать атаковать, либо это проверка моей боевой мощи. Они увидели, как волки ринулись в ураган, чтобы добраться до клонов. Их тяжелые тела означали, что ураган не мог их остановить. Немедленно все три теневых клона выпустили вакуумные пули в ураган. Пули прорвались сквозь ураган и достигли ничего не подозревающих волков. Шесть волков были поражены. Хотя Фуджин и решил сражаться, он не хотел устраивать бойню. Вакуумные пули поразили бока волков и прорезали поверхность их плоти. У всех шести волков был длинный 12-метровый глубокий порез на одном из боков. Они завыли от боли и убежали от клонов Фуджина. Однако оставшиеся волки прорвались сквозь ураган, чтобы атаковать клонов Фуджина. Однако, как только они оказались на противоположной стороне, его клоны сложили ручную печать. Их кулаки почернели и стали очень твердыми. В то же время вокруг их кулаков стала видна чакра. Они мгновенно переместились на волков и со всей силы ударили их по головам. Внезапный удар по черепам мгновенно лишил их сознания. Клоны несколько раз мгновенно переместились и без труда нокаутировали их всех. Они не могли не думать. Хотя их чакра высока, их боевой стиль очень неуклюж. Это разочаровывает. Надеюсь, в долине найдутся те, кто знает режим отшельника, иначе будет слишком уж скучно. Вид нокаутированных или раненых крупных волков заставил замолчать остальных волков. Фуджин ожидал, что более слабые волки убегут или призовут более сильное подкрепление. Однако его предположение оказалось неверным. Каждый волк вокруг него завыл и слепо бросился на его клонов. Клоны вздохнули, разочарованные их интеллектом. Три клона встали спина к спине и начали готовить то же самое дзюцу. Как только волки достигли расстояния вытянутой руки, все три клона использовали дзюцу. Высвобождение ветра. Тройной бесконечный прорыв. В одно мгновение высокоскоростные ветры распространились во всех направлениях. Волки, которые рвались вперед, были остановлены. Вместо этого ветра отбросили их назад. Многие волки пытались удержаться на земле. Однако, в конце концов, все близлежащие волки были отброшены в воздух. Даже бессознательные тела гигантских волков были отброшены. Клоны посмотрели на это зрелище и подумали: если бы мы сделали эти ветры острее, вся эта долина уже была бы залита кровью. Долину наполнили болезненные завывания, когда волки врезались в землю. Несколько более слабых волков погибли от удара. Однако те, кто выжил, встали и снова бросились на клонов Фуджина. Кроме того, К ним продолжали присоединяться все новые волчьи стаи. Клоны вздохнули и ответили боем. Два дня спустя Фуджин прятался под землей. Однако его выражение лица было неважным, а чакра очень низкой. Фуджин все еще находился в волчьей долине. Он продолжал создавать теневых клонов и отправлять их в бой целых два дня. Вся долина была усеяна телами волков. Почти все они были ранены. Довольно много было и мертвых. К сожалению, не было конца этой волчьей волне. За эти два дня клоны Фуджина сражались с более чем 100 000 волков. Однако ни один волк, атаковавший клонов Фуджина на протяжении двух дней, не обладал достаточным мастерством, чтобы даже ранить его. С другой стороны, любое дзюцу ветра приводило к огромным потерям среди них. Его клоны сражались до тех пор, пока у них не заканчивалась чакра, и Фуджин создавал новых, чтобы заменить их. Однако после двух дней боев чакра Фуджина наконец достигла дна. Даже воинские пилюли не могли генерировать чакру с достаточной скоростью. Фуджин вздохнул. Похоже, это безнадежно. Хотя волков очень много, нет ни одного высокоуровневого. Мои клоны за эти два дня обыскали каждую гору вокруг долины, но так и не нашли ни одного волка, заинтересованного в разговоре. Значит, либо у этих ребят нет мозгов, либо их лидеры где-то прячутся и не считают меня достаточно достойным того, чтобы показаться. Конечно, это все еще может быть испытанием, но моя чакра почти иссякла. Э-а, бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Э-а, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Гавриила, Шамефул69 и Фиарцк за поддержку на Patreon. 221. Глава 218. Невезение. Фуджин наконец-то оставил попытки с волками. Он сложил ручную печать и завершил свое дзюцу. В следующее мгновение он вновь оказался на тренировочной площадке. Измотанный, он отправился домой и долго отдыхал. Несколько дней спустя Фуджин снова попытал счастье. Дзюцу призыва. Фуджин исчез из своего подвала. Он огляделся, и от увиденного по его коже пробежали мурашки. Он не мог не выругаться. Сначала это нескончаемая волчья орда. А теперь это. Неудивительно, что так мало кто владеет дзюцу призыва. Это до черта опасно. Как только Фуджин появился, он увидел вокруг себя бесчисленное множество комаров. Он даже не мог оценить их количество. Он нервно спросил: «У вас есть лидер, который был бы готов обсудить контракт призыва?» Фуджин подумал: «Хотя я и не люблю комаров, у них есть огромный потенциал. Если я смогу призывать миллионы комаров, то получу навыки, схожие с навыками клана Абурами, без необходимости носить насекомых в своем теле. Однако сначала мне нужно увидеть эффективность этих комаров. Для начала, сколько чакры потребуется, чтобы призвать достаточное количество комаров? И есть ли у них яды, как у насекомых? Или у них есть другие способы атаки?» К несчастью для Фуджина, комары просто набросились на него, не обменявшись ни словом. Фуджин вздохнул, ожидая подобной реакции. Вокруг него начали клубиться ветры. Вокруг Фуджина образовался ветряной купол, вращающийся с высокой скоростью. Комары атаковали купол и были разорваны на мелкие кусочки, как только вошли в него. Их останки тут же выбрасывались наружу. Сотни комаров умирали каждую секунду. Фуджин снова вздохнул. Опять сборище самоубийц. Фуджин потерял всякий интерес к этой группе. Он сложил ручную печать, отменил дзюцу призыва и вернулся в свой подвал. Он пробормотал: «Неудивительно, что так мало ниндзя имеют призывы. Если большинство призывов такие, это будет пустая трата времени и одновременно рискованно». Он не потратил много чакры против комаров. Он снова использовал дзюцу призыва и исчез. На этот раз он приземлился в скалистой местности. Вокруг Фуджина возвышались огромные валуны, а на вершинах этих валунов сидели гиены. Фуджин стоял в центре, окруженный 8 гиенами. Фуджин посмотрел на них и задался вопросом: «Так эти ребята будут говорить?» На этот раз Фуджину не пришлось долго ждать ответа. Все 8 гиен встали и уставились на Фуджина. Одна из них воскликнула: «Человек возник из ниоткуда». Другая гиена облизнула губы и сказала: «Ага, нам даже не пришлось охотиться на него». Еще одна произнесла: «Раз уж это бесплатная еда, он должен быть вкусным, верно?» Фуджин испытал облегчение, услышав их речь, но вскоре его левый глаз дернулся. Он сказал: «Я пытался заключить контракт призыва. Кто ваш лидер?» Первая заговорившая гиена взволнованно спросила: «Вы хотите сказать, что мы можем призывать людей, таких как вы, и никогда больше не придется охотиться за едой?» Левый глаз Фуджина снова дернулся. Он вздохнул и сказал: «Просто отведите меня к вашему лидеру». Гиена ответила: «Конечно». Однако в следующее мгновение она набросилась на Фуджина. Разобравшись с двумя раздражающими группами, Фуджин был на пределе бдительности и терпения. Он увернулся и отшвырнул гиену ногой. К его удивлению, гиена перевернулась в воздухе и приземлилась на лапы на валуне. Она воскликнула: «Этот дерется хорошо. Братья, у нас сегодня будет отличная охота». Фуджин пробормотал: «Отлично, еще одна группа боевых маньяков». Он расширил свое поле чакры. Удивительно, но в радиусе 1-3 километра оказалось всего 16 гиен. Фуджин задумался: «Это маленькая стая, или территория этих гиен настолько огромна, что на такой большой площади обитает всего 16 особей?» Как только гиена закричала, остальные 8 прибыли и окружили Фуджина. Однако ни одна из них не атаковала Фуджина. Фуджин приготовился к очередной схватке. Однако его глаза расширились. Молнии начали появляться на телах каждой гиены. Они струились по их телам. Фуджин подумал: что за чертовщина? Они могут использовать молнию. В следующее же мгновение Фуджин переместился. Лапа пронзила спину оставленного им остаточного образа. Лицо Фуджина стало мрачным. Они слишком быстры. Все 16 гиен бросились к нему на очень высокой скорости. Их скорость была не ниже той, с которой перемещался Фуджин. Фуджин продолжал перемещаться, чтобы не дать себя окружить. В то же время в его левой руке появился меч. Не глядя, он рубанул им по гиене слева от себя. Гиена не стала уклоняться, так как меч был довольно далеко от нее. Однако ее глаза расширились, когда она увидела приближающийся рубящий удар. Она тут же ушла с пути и едва увернулась. К сожалению, это было еще не все. Рубящий удар был окружен острыми ветрами, которые обрушились на гиену. Ветры впились в ее плоть, заставив ее истекать кровью. Гиена пришла в ярости и снова бросилась в погоню за Фуджином. Она закричала: «Остерегайтесь его рубящих ударов». Остальные гиены мысленно сделали пометку и продолжили атаковать. Фуджин также наблюдал за гиеной на бегу. Значит, молния просто увеличивает их скорость и, возможно, атаку. Их защита не усилена. Однако его шкура слишком крепка для гиены. Обычные атаки не окажут на нее особого эффекта. Он продолжал бежать, атакуя летящими слэшами. Фуджин был очень впечатлен гиенами. Они хороши, очень хороши. У них отличная координация, очень высокая скорость и сильная атака. И они продолжают сражаться, несмотря на ранения, не позволяя им влиять на их скорость. С учетом их хитрости они вполне могут стать идеальными призывами. Фуджин взмахнул мечом в сторону камня под ним и послал в него летящий слэш. Удар разрезал валун и поднял в воздух пыль и мелкие осколки камней, полетевшие в сторону гиен. Из-за своей высокой скорости гиены не смогли увернуться и врезались в камни и пыль, на мгновение ослепнув от пыли. Фуджин воспользовался этой возможностью, чтобы переместиться на большое расстояние от них и остановился. Гиенам потребовалось несколько секунд, чтобы избавиться от пыли в глазах, и они снова бросились в погоню за Фуджином. Фуджин стоял на валуне, наблюдая, как гиены приближаются к нему. Они двигались так быстро, что обычный человек увидел бы лишь молнии, мелькающие среди валунов. Фуджин накопил около 5% своей чакры. Высвобождение ветра. Бесконечный прорыв. Фуджин выдохнул мощный и сильный поток ветра на гиен. Видя их кровожадность, Фуджин не сдерживался. Атака оставляла глубокие разрезы на земле по мере своего продвижения к гиенам. Гиены увидели сильные ветры, несущиеся на них, и громко залаяли. Однако для ушей Фуджина их лай звучал как злобный смех. Фуджин был удивлен, когда все гиены выпустили электрическую волну, которая столкнулась с атакой Фуджина. У Фуджина было элементальное преимущество, однако он в одиночку противостоял 16 противникам. Обе атаки нейтрализовали друг друга. Гиены продолжили свою охоту и двинулись прямо сквозь пыль, поднятую столкновением их предыдущих атак. Фуджин воспользовался дымовой завесой, чтобы выпустить воздушные пули в гиен. Как только гиены вышли из дымовой завесы, они почувствовали, как воздушные пули летят к ним. Они тут же увернулись, однако были слишком близко к атаке. Две воздушные пули попали в лапы пары гиен, проделав в них дыры. Еще 8 воздушных пуль оставили порезы на телах других гиен. Только 5 гиен остались совершенно невредимы. Они тут же перешли в атаку, пока остальные переводили дух. Одна гиена появилась перед Фуджином и замахнулась лапами на его голову. В то же время еще две гиены появились сбоку от Фуджина. Фуджин отступил назад, так как защита означала бы, что те две гиены атакуют его. Лапа ударила по валуну, на котором стоял Фуджин, и полностью разрушила его. Когда Фуджин отступил, он взмахнул мечом в их сторону и нанес еще один рубящий удар. Гиены немедленно отпрыгнули, чтобы увернуться. Однако Фуджин в тот же миг выпустил воздушные пули по гиенам, которые находились в воздухе. На этот раз гиены не остались беззащитны перед угрозой. Они открыли пасти и выстрелили небольшими молниевыми шарами по приближающимся воздушным пулям. Атаки нейтрализовали друг друга. Фуджин нахмурил брови. «При таком раскладе у меня закончится чакра, и они не дают мне времени отменить дзюцу призыва и вернуться обратно в Канаху». Пока он размышлял, одна из гиен, которая ранее была ранена, появилась справа от Фуджина и набросилась на него. Фуджин увидел, как ее усиленная молнией лапа движется к его телу. В то же время пять гиен, находящихся перед ним, также усилили атаку. Фуджин вытянул правую руку навстречу приближающейся лапе. По мере того, как его рука двигалась вперед, перед его ладонью появилась чакра. Она приняла форму шара и начала вращаться с очень высокой скоростью. В то же время чакра беспорядочно струилась по мечу в его левой руке, когда он замахнулся им на приближающихся гиен. Гиены ожидали очередного летящего слэша. Однако на этот раз слэш не полетел. Вместо этого сгенерировались сильные ветры, которые были невероятно острыми и распространились во все стороны перед Фуджином. Гиены заметили глубокие порезы, которые ветры оставили на земле, и были в ужасе. Они тут же бросились в противоположную сторону. Ветры потеряли свою силу, преодолев 25 метров, но этого времени было достаточно для Фуджина. Лапа и Расинган столкнулись. Гиена ожидала сокрушить шары человека, однако Расинган легко одолел лапу. Молния вокруг лапы рассеялась, когда Расинган ударил по ней. Гиена издала болезненный вой, когда Расинган попал. Инерция гиены повлекла ее прямо в Расинган. Расинган заставил ее лапу согнуться к животу. Фуджин вонзил Расинган ей в живот и отбросил гиену назад вместе с Расинганом. Пролетев пару метров, Расинган взорвался. Кожа гиены была самой тонкой в области живота. Взрыв прорвал кожу и разорвал ее внутренние органы. Кровь и плоть брызнули на камни позади гиены. Когда дым рассеялся, на земле стало видно мертвое тело гиены. Ее некогда цельный живот был разорван, обнажая разбитые остатки внутренних органов. Плоть вокруг живота свисала, как порванный и спущенный мешок. Жуткое зрелище заставило оставшихся гиен содрогнуться от отвращения. Все они переглянулись. Фуджин заметил это и приготовился к еще более ожесточенной схватке. Однако его глаза расширились, и на его лице появилось ошеломленное выражение, когда он увидел действия гиены. Прим. Авт. Дополнительная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Дополнительная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим. Авт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Хидан, Салип и Дагеика 0D4S за поддержку на Patreon. 222. Глава 219. Этот мир до жути страшен. 222. Глава 219. Этот мир до жути страшен. Глаза Фудзина расширились, а на его лице отразилось полное изумление при виде действий гиен. Переглянувшись, каждая гиена кивнула и взглянула на Фудзина свирепым взглядом. Однако в следующее же мгновение каждая гиена ринулась в рассыпную, удирая во все стороны с невероятной скоростью. Буквально через пару секунд они скрылись из поля зрения Фудзина, а вскоре и покинули пределы его поля чакры, оставив его стоять в одиночестве рядом с останками мертвой гиены. После нескольких секунд оцепенения Фудзин вздохнул и пробормотал: «Какие же бесстыжие твари!» Несмотря на свои слова, он невольно подумал, что они могли бы стать для него идеальными призывными животными. Он посмотрел на мертвую гиену и подумал: похоже, здесь всего 16 гиен. В горах больше не должно быть. Даже если они и есть, то, учитывая, что одну из них я убил, я не думаю, что смогу заключить контракт. Он запечатал мертвое тело гиены в свиток, размышляя: в моей прошлой жизни я помню, как читал много фэнтези-книг, где говорилось, что поедание мяса могучих зверей очень помогает развить более сильное телосложение и улучшить способности или энергию. Интересно, Применимо ли это здесь? Я знаю, что мясо курам и может принести много пользы. Интересно, относится ли то же самое и к призывным животным? Было бы очень полезно, если бы моя плоть стала такой же крепкой, как его, а мое сродство с молнией улучшилось. Он сложил ручную печать, отменил свое дзюцу и вернулся в свой подвал. Он вышел из дома и направился в лавку, где раньше покупал рецепты. Лавочник взглянул на него и вежливо спросил: «Чем могу помочь?» Фудзин спросил: «У вас есть рецепт приготовления гиен?» Старый лавочник посмотрел на Фудзина со странным выражением лица. Фудзин проигнорировал это и спросил: «Есть?» Лавочник ответил: «Подождите пару минут». Он начал рыться в своих записях и наконец нашел то, что искал Фудзин. Найдя книгу, он вернулся и передал ее Фудзину, сказав: «Удивительно, но у меня такой есть. В нем также есть подробности о том, как правильно ее разделать». Фудзин поблагодарил старика и заплатил за книгу, прежде чем уйти. Он несколько часов чистил и разделывал мясо гиены, после чего приготовил часть, а остальное убрал в холодильник. Пока он ел, он заметил: «ХММ, по вкусу не сильно отличается от козьего мяса». Следующие несколько дней Фудзин провел в отдыхе и поедании мяса гиены. Однако он был разочарован, так как за 3 дня не заметил никаких изменений. Он подумал: «Какая досада, я не почувствовал никакого улучшения своего телосложения или силы моих дзюцу молнии. Полагаю, только плоть хвостатых зверей принесет пользу. Хотя, полагаю, это логично. Вряд ли я первый, кто ел животное, способное использовать чакру и стихию. Если бы это давало какие-то преимущества, это было бы общеизвестно, и каждый клан добывал бы такое мясо для укрепления себя. Уверен, призывные животные к этому времени уже вымерли бы из-за всеобщей жадности». Отдохнув достаточно, Фудзин приготовился к еще одной попытке получить призывное животное. Он принял солдатскую пилюлю и использовал дзюцу призыва. Он исчез из своего подвала. В отличие от 3 предыдущих попыток, когда Фудзин появлялся высоко в воздухе, на этот раз он почувствовал что-то вокруг себя. Он ощутил огромное давление, и его одежда и тело мгновенно промокли. Фудзин открыл глаза и увидел, что он оказался под водой. Перед ним была гигантская стена или подводная гора. Множество мелких и разноцветных рыбок плавали вокруг него. Фудзин немедленно затаил дыхание и выругался про себя. Черт! Он расширил свое поле чакры, чтобы понять, как глубоко он находится в воде. Его поле чакры распространилось до предела. Глаза Фудзина расширились от ужаса, когда он посмотрел на стену перед собой. Он осознал: это не холм, это гребаный кит. Гребаный 200-метровый кит. Несмотря на то, что его поле чакры распространилось на 1-3 километра во все стороны, оно не вышло за пределы воды. Поняв, насколько плоха его ситуация, он немедленно сложил ручные печати. Как только он это сделал, он заметил еще одного гигантского кита, плывущего к нему. Мелкие рыбки, что были вокруг Фудзина, тут же бросились прочь. Однако гигантский кит открыл пасть, и Фудзин ощутил сильную всасывающую силу. Вода, рыба и даже сам Фудзин были затянуты к массивной пасти кита. В последний момент Фудзин исчез и вернулся в свой подвал. Он упал на колени и тяжело задышал, пока вода стекала с его одежды и тела на пол. Сделав несколько глубоких вдохов, он сел и пробормотал: «Да жути страшно». Он сделал несколько глубоких вдохов, успокоился и проанализировал. Неудивительно, что так мало у кого есть призывные животные. Если такие встречи обычное дело, то, если призывающий не является грозным ниндзя, выжить будет очень сложно. Если бы я появился там на полминуты позже, меня бы засосало в пасть кита прямо в момент появления. Фудзин сразу же начал сомневаться в себе. Он подумал: стоит ли мне по-прежнему пытаться получить призывное животное самостоятельно? При таком раскладе риски попыток получить призывное животное, похоже, намного перевешивают выгоды от его получения. В конце концов, на этот раз меня закинуло на такие глубины в океане. А что, если меня забросит внутрь вулкана или в какую-то очень ядовитую среду? Фудзин начал взвешивать свои варианты. Несмотря на риски, получение призывного животного было бы для него невероятно полезным, особенно с учетом того, что его чакра продолжала расти. Он задумался: стоит ли мне вместо этого попытаться получить контракт призыва от уже существующих призывателей? Но у кого? Змеи и жаб будет очень трудно получить, так как у меня нет контактов ни с Джирей, ни с каким-либо призывателем змей. Единственные 2, кого я более-менее хорошо знаю, это Ринджира и Хирузин. Но ленивец Ринджира не очень силен. Что более важно, он не давал никаких намеков на то, чтобы передать мне контракт призыва. Что до Хирузина, то это еще менее вероятно. Если бы я мог стать учеником Цунади, тогда я мог бы получить ее призывных животных. Но даже это весьма маловероятно, не говоря уже о том, что ее не будет в деревне еще много лет. Фудзин проанализировал свои варианты, но не нашел ничего многообещающего. Он вздохнул и решил: выбора нет, я должен продолжать попытки, пока не добьюсь успеха. Однако мне нужно принять больше мер предосторожности. Будет жаль потерять жизнь, если меня атакуют, как только я туда попаду, и я ничего не смогу сделать, чтобы сопротивляться. Он начал планировать, как правильно защитить себя. Сформировав достаточно хороший план, он отправился в оружейный магазин ниндзя. Поискав немного, он купил два металлических браслета, два металлических ножных браслета, один металлический торг, один металлическую повязку на голову и четыре гибких повязки, усиленных металлом. Он вернулся домой и начал наносить барьерные печати на каждый купленный предмет. Когда он был удовлетворен, то создал теневого клона. Клон начал надевать предметы. Браслеты он надел на каждое запястье, сразу за наручами. Ножные браслеты надели над лодыжками, а гибкие повязки – на бедра и бицепсы. Оставшиеся две пошли на шею и на лоб. Клон посмотрел на Фудзина и кивнул. В следующее мгновение Фудзин выстрелил в клона вакуумной пулей. Клон мгновенно сложил боевую ручную печать. Вокруг него появился барьер. Пуля ударила в барьер. Барьер выстоял. Однако удар пули отбросил его на несколько метров назад. Фудзин удовлетворенно кивнул и спросил: «Ты почувствовал боль?» Клон покачал головой и сказал: «Нет, но если атака будет очень сильной, то импульс передастся и тебе, так что будь к этому готов». Фудзин кивнул и рассеял клона. Повязки упали на землю. Фудзин надел их и снова использовал дзюцу призыва. Как только он появился в области призыва, Фудзин сложил боевую ручную печать. Вокруг него появился барьер. Сразу же после этого он сложил ручные печати для отмены дзюцу призыва и осмотрелся. Если бы он почувствовал что-то неладное, то немедленно вернулся бы. Фудзин с недоумением наблюдал, как его поле чакры распространяется по всей области. Первое, что он заметил, был небольшой холм перед ним. В основании холма находился вход, похожий на вход в пещеру. Два внушительных зазубренных выступа свисали перед ним, словно угрожающие клыки, будто бросая ему вызов войти. Внезапно сильный порыв ветра вырвался из входа в пещеру, ударив в барьер Фудзина и отбросив его на несколько метров назад. Его глаза снова расширились от удивления и шока, когда его поле чакры охватило холм перед ним. Он не мог не сглотнуть слюну и пробормотал: «Этот мир до жути страшен». Прим авт. Бонусная глава в следующее воскресенье, если история наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если история наберет 2000 камней силы. Прим авт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно читать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Себастьяну за поддержку на Патреоне. 223. Глава 220. Особое состояние. 223. Глава 220. Особое состояние. ПА. Бонусная глава за достижение 2000 камней мощи на прошлой неделе. Фуджин нервно наблюдал за зверем перед собой, не переставая складывать ручные печати. Он был готов исчезнуть в мгновение ока. Когда он поднял взгляд, открылось веко, и взгляд устремился прямо на Фуджина. Зверь увидел Фуджина и подумал: «Я почувствовал поле чакры, окутавшее меня. Похоже, это был этот человек». Зверь наблюдал за Фуджином и задался вопросом: «Зачем он наращивает свою чакру и держит барьер?» Он не встал и заговорил грубым, скрипучим голосом: «Человек, к нам давно никто не заходил. Зачем ты здесь, малыш?»